Глава 24. На почтовом ящике, точной копии стоящего перед ними шале, белыми буквами по темному дереву было написано «Бар Ресторанте, Трончей да Джульетта». Заведение расположилось на фоне величественных декораций. Острый горный кряж разрывал нависшие серые тучи, хвойный лес доходил до середины подъема, где уступал место коричневатым скалам, дополнявшим рельеф до вершины. Жандармы проехали по аллее, окаймленной белыми валунами, и припарковались рядом со стареньким фиатом тусклого небесно-голубого цвета. В большом зале пахло фритюрным маслом, а от старого красного ковра — застарелым табачным дымом. Ворс впитал его в те благословенные времена, когда здесь еще разрешалось курить. Одна из официанток, окинув напарников взглядом, заговорила с ними по-французски. Она посадила их за стол у большого окна, откуда открывался фантастический вид на долину. Максим вытер жирное пятно со столика, взял меню, быстро просмотрел его и со вздохом отложил. «Ничего не нравится?» — спросил Борис и тут же спохватился. «Ах да, конечно!» «Меня вполне устроит тарелка жареной картошки», — успокоил его напарник. «Мы в Италии, в маленьком живописном ресторане, так что, увы. Может, возьмешь пасту с соусом песто?» — спросил Борис. «В соусе есть пармезан. Брось, я веганствую 20 лет и все знаю насчет соусов. Буду есть картошку». Желая закончить бессмысленную дискуссию, Максим встал и поднял палец, как школьник на уроке или клиент, отчаявшийся добиться ответа на вопрос «Где тут у вас сортир?». Он и рта не успел открыть, как одна из официанток, нагруженная тарелками и графинами с водой, бросила. Вглубь и налево, на безупречном французском, и кивком указала направление. Пока Мансу отсутствовал, Борис пересмотрел перечисленные в меню блюда, одно выбрал и поглядел в окно. Вдалеке на зеленых лугах паслись белые коровы. Внезапно столешница завибрировала, выведя Павловский из букалической мечтательности. На экране сотового Мансо появилось имя Осии. Павловский прищурился и спросил себя, с чего это шеф звонит Максиму, а не ему, старшему по званию. Для очистки совести он достал свой смартфон и проверил, есть ли связь. Три полоски подтвердили, что в звонке лейтенанта Ларше и впрямь есть что-то странное. Вернулся Максим, телефон снова зазвонил, он бросил взгляд на экран и прикрыл его ладонью. Борис по-прежнему любовался видами природы, и Мансо успел убрать мобильник в карман. «Не хочешь отвечать?» — спокойно спросил Павловский. По спине Максима пробежала ледяная дрожь. «Обед — святое дело», — сказал он и натянуто улыбнулся. «А если что-то важное?» «Будьте добры!» Максим поднял руку, чтобы привлечь внимание официантки. «Принесите нам графин воды». «Сообщение получено», — подумал Павловский. После еды они одним глотком выпили ристретто и последними покинули зал. По дороге в Лавашей они не встретили ни одной машины. Им попались только усталый велосипедист и несколько пеших туристов, бредущих по обочине, опираясь на палку. Через несколько минут справа появилась речка, она текла вдоль извилистой узкой дороги, окаймленной валунами и зеленеющими деревьями. При виде бурных вод внутри у Максима все сжалось, хотя эта река была глубже той, из детства. Он рефлекторно вытянул из-под манжета рубашки узкий браслет — подарок сестры. Машина пересекла реку по мосту, и старый заржавевший указатель сообщил, что они въехали в деревню. Справа показался еще один альпийский ресторан, где явно было куда оживленнее, чем там, где они только что пообедали. «Должно быть популярное место», — подумал Максим, заметив, сколько автомобилей припарковано на стоянке. «Покажи, куда мы теперь?» — прервал молчание Борис. Максим вытащил телефон. Борис тотчас покосился на экран и увидел 4 пропущенных звонка от Осии. Максим смахнул уведомление, запустил приложение GPS и ввел координаты места, которые им предстояло осмотреть. В начале посыпанной гравием аллеи путь им преградили коричневые ворота с двумя поросшими мхом большими валунами по бокам. Дверная ручка и замочная скважина опечатаны желтым сургучом, створки плотно затворены. Вид перекрывал небольшой, поросший сосняком взгорок, но за ним жандармы сумели разглядеть полуразвалившуюся крышу амбара. Борис наклонился, чтобы прочесть предупреждения, оставленные итальянской полицией. «Никаких сомнений, рейд провели здесь», — пробормотал он себе под нос. «Иди сюда», — — позвал Максим, успевший взобраться на один из валунов. Борис нахмурился. «Если кого-нибудь встретим, покажем удостоверение», — сказал Максим, надеясь убедить напарника. «Мы в горах, здесь безлюдно, до первого полицейского поста в долине идти 45 минут. Думаешь, местные стражи порядка захотят весь день нарезать круги?» Борис издал вздох, превратившийся в глухой рык, и присоединился к Максиму. Они поднялись по каменистой дороге, обогнули взгорок и увидели огромную площадку с двумя зданиями вроде ангара для скота с гигантской металлической дверью-гармошкой. Вдалеке стоял домик, обложенный темным пластинником. Фосфорицирующая желтая лента полицейского ограждения резко контрастировала с темными тонами окружающей обстановки. Они обогнули первый зерносклад, и Максим ткнул пальцем в выступ, уходивший в топкую землю. «Взгляни-ка, здесь есть цокольный этаж», — продолжил он, замедляя шаг, как тигр, преследующий добычу. «Виктория говорила, что ее держали в подвале». «Ты же не думаешь, что мы прямо сейчас найдем место ее заточения?» Борис покачал головой. «Коллеги из управления по борьбе с наркотиками наверняка все здесь прошерстили». «Помнишь, как выглядел тайник Марка Дютру? Во время первого обыска бельгийские полицейские так его и не нашли». Борис картинно всплеснул руками. «Даже если мы по невероятной случайности найдем место, где этот тип прятал других девушек, живыми их не застанем». Максим больше не слушал. Он стоял перед узкой деревянной дверью, с которой уже сорвал печать. «Никакого уважения к протоколу», — недовольно подумал Борис. Мансо повернул круглую ручку и толкнул дверь. Скрип почти сразу затих в плотном воздухе комнаты. Темнота поглощала весь свет из открытой двери. Максим включил фонарик на телефоне и вытянул руку вперед. Потемки отступали, гонимые лучом, в котором танцевали пылинки. Максим попытался понять, чем пахнет прогорклый воздух. Запах был ему знаком, но откуда? Максим сделал несколько шагов по узкому коридору в прямоугольное помещение, забетонированное от пола до потолка. Борис молча следовал за ним. Единственным предметом обстановки был старый растрескавшийся эмалированный бидон у дальней стены. К крышке прилипли три белые восковые лужицы от прогоревших толстых свечей. Максима осенило. Он вспомнил этот запах. Так пахнут свечки, которые зажигают прихожане в церкви, молясь об исполнении просьб. Он направил свет фонарика на левую стену. Луч робкими бликами скользнул по тусклому металлу стальной двери. Сердце забилось чаще, и в царившей вокруг мертвой тишине Максим услышал стук в висках. Если за этой дверью комната, полиция наверняка уже перевернула там все вверх дном. Но Мансо почему-то хотелось войти и проверить самому. Он осмотрел металлическую поверхность, но факт оставался фактом. Ручки не было. Борис вытянул шею и только что не приклеился носом к притолоке. «Все заварено», — сказал он и провел пальцем по стальному шву, крепившему дверь к раме. От адреналина зрачки Максима расширились, и он несколько раз ударил кулаком в дверь. Борис вздрогнул. «Здесь есть кто-нибудь?» — завопил Максим, не переставая колотить в дверь. Эхо рвалось прочь и разлеталось по долине. «Что ты творишь? Прекрати!» — гаркнул Борис, схватил напарника за руку и попытался оттащить. Максим был бледен, как жертва вампира. Его взгляд стал безумным, а перекосившееся лицо, подсвеченное фонариком, напоминало маску одержимого. «Перестань тарабанить! Переполошишь всю деревню! Здесь много недель никого нет, сам видишь!» Максим издал тяжкий вздох и вышел, оставив напарника в полной темноте. Издалека, со стороны гор, донесся собачий лай. Павловский догнал коллегу и спросил ровным тоном. «Зачем мы здесь, Максим? Только эта деревня связывает Викторию с ее палачом. Что мы на самом деле тут забыли?» Максим чуть запрокинул голову и устремил взгляд на величественную панораму гор. Солнце нырнуло за скалистый утес, оставив после себя бледный ореол света. «Ты ведешь себя как человек, пытающийся исправить какую-то ошибку». Максим резко повернул голову и встретился взглядом с Павловски. «Откуда такие мысли?» «Ниоткуда. Просто показалось». Борис пожал плечами. «Что мы здесь делаем? Потратили 2 часа на дорогу, чтобы обозреть заброшенный перевалочный пункт торговцев героином. Как он связан с нашим делом, можешь объяснить?» «Зачем ты в таком случае поехал со мной?» Собачий лай прозвучал ближе. «Я выше тебя по званию, Максим. Это во-первых. А во-вторых, ты находишься под моим надзором». Мансо непроизвольно сжал кулаки. «Мог бы приказать мне остаться в отделе и работать над чем-нибудь другим». «Одного у тебя не отнимешь. Твоего нюха. Сам знаешь, я не поклонник твоих методов, но с малышкой Викторией ты оказался на высоте. Шестое чувство у тебя точно есть». Продолжая говорить, Борис сделал несколько шагов к дому, последнему строению огромной усадьбы. Максим не сдвинулся с места, и Борису пришлось остановиться. «Не хочешь еще раз нарушить итальянский закон и сорвать печать из дверей этого дома? Раз уж мы приехали, давай рассеем все твои подозрения, а?» — предложил он. Максим с тяжелым вздохом последовал за напарником. По большому счету, коллега был прав. В нескольких метрах от дома они переглянулись, одинаково озабоченные опасной близостью рычащего пса. «Здесь кто-то есть», — шепнул Павловский. Прогремевший выстрел оглушил жандармов. Немедленно секунды Максим опрокинул Бориса на землю и прикрыл собой. Собака лаяла надсадно и зло, как будто надеялась, что вот-вот прольется кровь. Максим узнал механический звук перезаряжаемого помпового ружья. Раздался второй залп, и он вскрикнул от боли. Свинцовая дробь попала ему в ногу, но Борис остался невредим и шевельнул бедрами, не без труда вытащил оружие, вытянул руку как можно дальше и выстрелил в воздух вслепую. «Полиция! Полиция!» — взревел он, выбираясь из-под Максима. Слева снова залаял пес, а метрах в десяти зашелестели кусты. «Я могу тебя оставить. Все будет в порядке?» — спросил он, наклоняясь к Мансо. «Давай. За меня не бойся», — прошипел тот сквозь зубы, стараясь не касаться раненой ноги. Борис рванул с места, как спринтер, и его длинные ноги преодолели расстояние до стрелка в мгновение ока. Человек с длинными седыми волосами рвался к лесу, естественной границе этих мест. Борис ускорился, напрягая все силы, и через несколько секунд расстояние между ними сократилось в разы. Павловский то и дело вертел головой, ища взглядом собаку. Он не был знатоком кинологии, но рискнул предположить, что этот пес средних, но вполне достаточных размеров, способный вывести его из строя. Через несколько метров он снова крикнул. «Стоять! Полиция! Стоп!» «Стоп» — универсальное слово. Беглец не сможет сослаться на языковой барьер. Борис выстрелил в воздух, человек рухнул на землю и прокатился вперед по ковру прошлогодних листьев. Собака, похожая на австралийскую овчарку, подбежав к хозяину, повернула голову к жандарму и ощерилась. С клыков капала пена. Псина готовилась напасть, ее хозяин пытался нащупать оружие, так что Борису следовало поторопиться. Тяжело переводя дух, он наставил зигзаур на собаку. Пуля попала в корень дерева, пес взвизгнул от страха и убежал. «Non si muova!» Это был голос Максима. Он выстрелил в воздух, не дав напарнику убить животное, и теперь держал на прицеле беглеца, стоя на здоровой ноге. Его шатало. Мгновенно оценив ситуацию, Борис отшвырнул ружье носком ботинка и наступил на руку стрелка. Тот хрипло вскрикнул, корчась от боли. «Не стреляйте! Не стреляйте!» — произнес он на безупречном французском.